Дерево в степи, одинокое, как человек. Мама, мне снилось поле. В поле гуляла пуля. Было ей там раздолье, было ей там июлье. Было ей там раздолье, было чем поживиться. Птицы ушли в подполье, люди стали как птицы. Мама, мне снилось лето, пчелы, солнце в зените, первая сигарета, прожженный свитер, старая радиола, бал выпускной и танцы. Мама, мне снилась школа, к чему покойники снятся?